Глава 8. За ужином посидели вместе с помолодевшим и повеселевшим сразу же Сахатым. Он и рассказал мне как мог про теперешнюю ситуацию в Асторе, экономическую, внутреннюю и политическую. Скажем, что так странно рассказал, направление мысли определил, но в подробности влезать однозначно не стал. И никакие конкретные факты не привел, не разъяснил мне ничего толком. Как-то все боком обошел такие скользкие темы про несправедливость и что власть, ищущие под себя без всякого зазрения совести гребут. Как они и должны поступать в условиях такого военного положения в полной неразвитости уравновешивающих их личную власть общественных институтов. Как мне уже очень настойчиво кажется, что переродилась относительно справедливая власть Совета капитанов во что-то другое. Так ведь уже 20 с лишним земных лет прошло с начала беды, а сама эта конструкция хороша была только во время полного равенства, так называемого военного коммунизма. Когда все на полном доверии друг к другу и даже пайку одинаковую кушают, и командиры, и рядовые бойцы. А теперь в мирное время соблазна все больше власть должным образом употребить, чтобы навсегда зафиксировать это сложившееся положение именно как управление городом тех же 20 дожей. 20 самых лучших и однозначно, что теперь навсегда самых главных семейств Астора. Вот и Сахаты подтверждает мои мысли, начиная снова неторопливо, причем обдумывая каждое слово, зудеть. Стало примерно так же, как когда-то в бействах жили в первые пару лет после возвращения. То есть, что все делается по команде. Все общее такое постоянное выживание, что все должны слушаться и не спорить с приказами из ратуши. А, то есть, как во время войны, военное положение, понимаю я, даже в экономике. Да. Приезжал как-то Торн года 4 назад, жаловался, что власть совсем прижала по деньгам из-за неудачно складывающейся войны с магами. «В чем это выражается?» Насторожившись, спрашиваю я. Но хозяин трактира машет рукой, заранее снимая с себя всякую ответственность за сказанные слова. «Да я особо и не вникал тогда. Если в общем, то теперь ратуша очень сильно подняла налоги, и жить стало не так весело, как раньше мастеровому народу. В два раза подняла всем таким, как я, а остальным еще больше. Да уж, в два раза это очень много, но для военного времени нормально. Если на год-два введена такая мера, а вот если больше, то уже непонятно почему. Если активные боевые действия больше не идут, большой убыли в обученном личном составе и доспехах с лошадьми не выходит. Так думаю я, но говорю совсем другое. Это понятно, когда город должен очень сильно на защиту крайне необходимых рудников тратиться и пенсии платить на погибших защитников города, говорю я, для вида активно поддерживая власть в городе. Сахатый точно все мои слова куда надо и как надо передаст, поэтому стараюсь его вообще ничем особо не насторожить. Все начинания городских властей поддерживаю. В конце концов, местным виднее, как свою родину защищать и выживать после таких разгромов и потерь. Про пенсии я знаю точно, но наверняка, что себестоимость металла по итогу поднялась в разы по сравнению с прошлой его ценой. Да еще одна труднорешаемая засада в его добыче имеется. Каторжан бесплатных почти не осталось, которые за еду трудились. Теперь они все на магов с душой работают, крепят своим трудом благосостояние врагов Астора. Приходится наверняка наемных рабочих на рудниках держать, постоянно их охранять, хорошо кормить, еще плату высокую за труд и риск выдавать. Да и мобилизовать на трудовой фронт или платить побольше – выбор очень простой. Без постоянных поставок металла в городу очень трудно выжить, раз уж так получилось, что все месторождения на севере континента. В принципе, как в том же Сатуме. Так что необходимо прокладывать железную дорогу вдоль всего континента. Может, еще на моей памяти это случится. Сейчас победим всех врагов и заживем как люди. Есть и моя доля вины в случившемся. Так могут думать свидетели того, как лично я и очень настойчиво предложил потрясти башни севера ради трофеев. Если приходится так постоянно уже несколько лет тратится городу на постоянную охрану рудников, А до этого хоронить своих воинов и считать попавших в плен десятками, то про себя власть города может меня материть очень старательно. Могут пока надеяться, что если бы не мое активное вмешательство с нападением на башни севера, но тогда такой суровой ответки не прилетело бы от магов. Наивные мечты, больше их никак не назовешь. Я-то это очень хорошо понимаю. Они же не знают ничего про то, что магам осталось всего пару-тройку месяцев до того момента, как они по своему же заранее составленному плану неожиданно, но неизбежно завладеют палантирами. И сразу же с одного только легкого прикосновения к манящим своим светом шарам превратятся в неумолимо жестоких и беспощадных сущностей с невероятной силой в мешках на груди. Если бы только один такой маг выжил, как вроде должно было случиться, двое таких или даже трое, это все абсолютно неважно. После обретения великой силы и потери своей человеческой оболочки приведение города к полному повиновению произошло бы показательно жестоко. С морем крови и кучами мертвых тел на улицах города, на которых бы очень отожрались крысы. Придется намекнуть совету капитанов на такой неизбежный вариант. Пусть хоть немного задумаются о том, какой подвиг в итоге я совершил. Спас их задницы и весь город от разрушения. Уже с четырьмя палантирами тот же Фатих снес бы его до основания. Что я унес из этого мира камни зла, перековал их в безопасном месте в камни света и добра. Вот как они светятся красиво в темноте и отражают лучи ареала. Но трогать их не обладающему силой категорически нельзя все равно. Такую, в общем-то, поучительную историю я и собираюсь рассказать совету капитанов, а возможно, что еще всем жителям города. Не стану на то, что обидели, не поняли и не оценили напирать, а расскажу только про абсолютно необходимые для выживания города дела. Да, раньше их нельзя было касаться, потому что они забирали все человеческое из своей жертвы, но сейчас я подчинил их себе. Мне их перековали полностью в других мирах, и теперь одни только добрые дела с их помощью совершаю. Как-то примерно вот так будет звучать мой рассказ. И мои лечебные темы тут очень кстати зайдут. Городу позарез необходимы здоровые работники во всех сферах. Но пора послушать, что мне расскажет бывший хозяин когда-то сильно прибыльного бизнеса, который теперь тоже должен платить повышенные налоги городу на содержание армии. Я не совсем в курсе того, что там происходит. Сам понимаешь, у меня тут свои дела. И так они едва-едва идут. Но по деньгам сильно подзажали всех хозяев мастерских, лавок и трактиров. Еще теперь люди из ратуши много где сами распоряжаются, куда раньше не лезли. И хозяин очень выразительно посмотрел мне в глаза со своим новым зрением. «Так нужно для защиты города». Я намек Сахатова понимаю. Он критиковать власть не хочет, даже наедине со мной за столом в пустом трактире. Но все расклады по городу знает точно, и ему это тоже очень не нравится, как я догадываюсь. Очень осторожный мужик понимает, что с советом капитанов я, скорее всего, наедине разговаривать буду. Вдруг на его мнение сошлюсь, как мнение простого народа, высказанное мне в первом попавшемся на пути трактире. И намекает, что власть теперь не такая добрая, как раньше, и все больше стратегические предприятия, такие как мастерские Крипа или кузница Водора, под свою руку забирает. Или уже давно забрала, как только пошли первые поражения. Его трактир на отшибе таким людям совсем без интереса. Вот он и не в курсе чужих проблем. Или в курсе, но мне рассказывать не собирается. А вот тот же Лиса и Журавль гораздо интереснее будет для городских властей. Или для отдельных представителей этой самой власти, что в принципе одно и то же. Один подаст пример, как можно отжать интересный актив и все. Плотину приличия в общей сдержанности прорвет сразу. Что, мол, не время наживаться на своем родном городе и получать огромные прибыли, а всем нужно работать за ту же плату у самих себя в мастерской или кузне. Пока война у порога и всем жителям грозит страшная смерть, извольте теперь эти ограничения военного положения. Так я понимаю невнятные слова Сахатова. Это тоже один из способов забрать себе или своим детишкам самые прибыльные мастерские через национализацию в военное время. Управлять-то ими во имя города обязательно только такие специальные люди встанут. Самые близкие родственники совета капитанов. И не только как ближние родственники, но уже сейчас непосредственно меняющие старых одряхлевших капитанов в самом совете. Наверняка, что все так и обстоит с передачей власти в Асторе. Суровые капитаны передают ее, конечно же, своим детям, сыновьям и зятьям, ибо кому же из проверенных людей они могут ее передать? Только самые близкие к себе лично, ведь другого механизма передачи власти вообще никакого не предусмотрено. После образовавшегося полного вакуума власти с исчезновением номинальной власти магов. Учитывая, что женщины тоже имеют огромное влияние в самом городе, я не удивлюсь, если самые пробивные из них окажутся в совете. Например, жены Шидера и Кроинца. Они вполне на такое потянут и зададут новые уровни внедрения власти в самые успешные бизнесы. Не для того мужья некоторых из них спасали людей города в лихие времена, чтобы теперь самые умелые и тарованные торговцы и ремесленники с помощью денег подвинули совет капитанов от власти подальше. Но для этого необходимо взять под свое личное управление все самые значительные денежные потоки в городе, как в средневековой Венеции или современной Турции, где 20 самых влиятельных семейств контролируют всю страну, особенно в области экономики. Две из них, например, туризмом распоряжаются по своей стране. Власть, она всегда такая, может и так распорядиться самыми интересными активами. Тем более, что в момент временной национализации под предлогом внешней опасности их проще всего под свою руку забрать. Ладно, придется менять планы на будущее, а пока я здесь людей полечу, начну очки великой признательности в свою репутацию вкладывать, думаю я про себя. Так и пошла у меня жизнь при трактире, для народа местного сильно спасительная по части продления жизни и вырывания из лап смерти. Медицина сейчас здесь находится на таком уровне, что ни в городе спасения не найдешь, ни в селе глухом. А уж особенно на привольно разбросанных по пустынному берегу Протвы хуторах. Здесь земли можно без ограничений взять под себя сколько хочешь, но и опасности вокруг тоже заметно побольше, чем за широкой рекой. И чтобы продукты животноводства с растениеводством в город возить, обязательно лошадь с подводой требуется. Хотя бы одну на 3-4 хутора непременно нужно иметь, а лучше еще больше. Когда-то старушка прикрывала все эти хутора от визита крыс, а теперь ее нет. Пусть нет и крыс тоже. Так теперь степняки стали часто заходить на южные земли около Смертных гор. Пытаются постоянно перекрывать дорогу из Астрии, чтобы не разбегались будущие данники и рабы из осажденного города. Поэтому все торговые каналы закончились. По словам Сахатова, уже все жители Астрии, кто мог, удрали в Астор, и теперь дорога совсем опустела. Должен же кто-то новым свирепым хозяевам, диким степнякам, землю обрабатывать, еду растить и налоги платить. После тотального контроля от дворян еще может, что и полегче, такая жизнь под степняками крестьянам Астрии покажется со временем. Они-то над каждым крестьянином стоять не будут, назначат долю урожая к сдаче и вернутся в свои степи радоваться жизни немудреной такой. Когда много еды и красивые пленницы взгляд услаждают, что еще нужно для счастья настоящему воину? Пока, в общем-то, больше ничего и не нужно точно. А у Астора теперь нет сил, чтобы еще юг Черноземья как-то контролировать и хотя бы какое-то патрулирование здесь наладить. Да еще понимают все начальники гвардии и стражи очень хорошо, что такие действия только приблизят первые стычки с очень много теперь о себе понимающими сыновьями степей. Этого все стараются избежать изо всех сил, пока мы официально находимся в дружественных отношениях. За 3 дня пролечил человек 80 народа, но не просто так, а за нормальные деньги. Просто так бесплатное лечение никто ценить не станет, а вот по полталера или целый талер за сеанс всех заставит уважительно к лекарю-магу относиться. Совсем бедных и больных и так лечу, но по очереди. На 8 платных пациентов одного бесплатного беру, чтобы не наглели. В Впрочем, здесь таких бедолаг почти совсем нет. Народ зажиточный и самостоятельный живет на этом берегу. Итак, себе 50 талеров заработал, 6 монет дал Сахатому на раскрутку бизнеса. Хотя можно смело сказать, что просто подарил. Вряд ли он мне долг отдаст, совсем не те у него обороты теперь. Какая тут раскрутка бизнеса на далеком отшибе, если через несколько лет или даже месяцев непременно степняки пожалуют? Хорошо, если сразу не сожгут трактир, хотя вроде пока не должны, просто попросят уже именно в степь налоги платить, а про город свой забыть. Ничего, народ тут самостоятельный, теперь и у Сахатова в трактире сразу какая-то жизнь появится. Крестьяне и еду заказывают, и пиво пьют усердно на радостях от излечения. Так оно сразу и закончилось, поэтому Сахатый и сам на следующий день смотался в восторг за парой подвод пенного напитка с выданными мной опять же в долг золотыми. Своего золота у него, конечно, сейчас для оборота нет. Такое же самое дело, как и в прежние сытые времена, не хватало денег на полную закупку. Куда он их постоянно прятал? Или гильдия все себе забирала? Ладно, пусть порадуется новому зрению и немного наладившейся торговле. Снова заявит о себе, как о солидном покупателе в городе. Ну и доложить обязан по старой памяти про мое внезапное появление в Черноземье, как я понимаю, по своей имеющейся обязанности граничного стража. Против этого дела я тоже ничего не скажу против. Прятаться не собираюсь, но и нарываться лишнего на проблемы не хочу. Я пока пришел просто навестить своих женщин и посмотреть на родившихся детей. Стану ли я их в магов оформлять? Этот вопрос пока из таких, про которые не нужно вслух говорить. Ни в какую политику не лезу. Местные расклады меня особо не касаются. Ничего менять не собираюсь. Такова пока моя официальная политика. Просто творю добро за разумную цену, тем более, что здесь все понимают его настоящую природу именно как самого обычного магического деяния. Это тебе не в царской России чудеса творить. Крестясь постоянно на образа или товарищу Сталину объяснять его лечение технологиями из коммунистического будущего будущего. Или в моей современности тоже людям никак не объяснить мои невероятные способности. Там какое-то другое объяснение необходимо, типа аккумулирования личной энергии и прочей экстрасенсорики. А здесь с этим делом все просто обстоит. Раз маг, значит, можешь гораздо больше других. А если еще и людям помогаешь, значит, что очень хороший маг. Правда, есть одна проблема в таком определении, ведь по местной, убежденной вере таких вообще иметься в природе не должно. Но как-то вот один такой хороший и отзывчивый к чужим проблемам маг, особенно что за недорого, появился все-таки и ведет прием. Через 3 дня один палантир разрядился совсем. Поток больных поуменьшился, и я решил прогуляться в храм на подзарядку. Все, кому нужно было обязательно по здоровью мне показаться, уже скатались к трактиру, теперь пора заняться своими делами. Самое удобное для меня время, пока власть напряженно думает, как на мое появление реагировать, чтобы порешать назревшие вопросы. Наверняка, что собирают совещание в составе совета и решают вопрос, как меня к войне с севером привлечь попроще да полегче. На самом деле именно я теперь самая простая спасительная возможность для города разобраться с угрозой с севера. Раз военные силы и, что еще самое главное, знаний и умений, как побеждать магов у горожан для такого дела явно не хватает. Это еще они не знают, что я и с проблемами с юга могу тоже нормально порешать, ведь опыт такой имеется. Есть у меня сила, чтобы показать степи, кто тут самый главный на этой стороне материка. Утром рано ушел из трактира, добрался до стоянки, постоянно контролируя деревья перед собой, и оказалось, что очень не зря за свою манну постоянно трачу. Все-таки привлек к себе внимание очередного корта. Хитрый и наглый зверь притаился у меня прямо на пути, на удобной для прыжка вниз большой ветви, и даже рискнул прыгнуть мне на голову. Видит же, что я смотрю на него и жду его прыжок, но все равно не стал стесняться. Решил откровенно выступить основным хозяином всех нагорий. Сразу получил с лету по морде и всему телу мощный пинок, отбросивший его в сторону. Отлетел на десяток метров и не смог сразу на лапы вскочить, переживая в этот момент сильную боль от мощного удара о ствол дерева. Оставлять его в живых не стал, хорошо помня, что корты все равно даже после таких плюх продолжают за мной следить и пытаются снова напасть на магически одаренного героя. Тянет таких зверей ко мне прямо как магнитом. Поэтому подскочил к ошеломленной зверюге и добил парой выстрелов из беретты прямо в глаз темно-серого зверя, потом просто оставил лежать тушу в лесу. Шкурой, конечно, не стал заморачиваться, не до таких радостных хлопот мне сейчас. Нужно обязательно дорогу от Астора до храма зачистить как следует, чтобы без таких сюрпризов проходить, поэтому прости, зверь, и прощай. Может быть, что ты еще не самый последний зверь здесь, кому-то еще тут со временем придется подохнуть от моей руки с новейшими технологиями в ней. Первый случай применения огнестрельного оружия на всем Терне. Нужно запомнить этот знаменательный день в истории Черноземья и всей планеты. 20-й день 5-го месяца, лето 13-го местного года после беды. Вот эта дата теперь в истории. После подъема сразу положил заряжаться палантира и пока порадовался, что третий закопал не так далеко, как лежат в старом глубоком тайнике те два. Как предчувствовал, что придется еще один с собой забирать, раз я так в лечении народа ударился. Проверился на стене, энергия и магия позвали меня на стол поспать, а после пробуждения я с неподдельным восторгом узнал, что стал теперь магом целой 7-й ступени. Энергия дошла до 12-16, то есть до 6-8. Вот перешел я этот огромный разрыв между 6-й и 7-й ступенями развития великого мага. Если бы постоянно на магическом камне заряжаться, произошло бы это событие гораздо быстрее. Однако с банями в качестве источника маны только так получилось. Очень значимое событие лично для меня, ведь несколько лет я дожидался. Значит, это что еще десяток лет и точно на 8-ю ступень перейду, если не перееду в магические башни постоянно жить, конечно. Но мне пока особенно туда не хотелось. Хотя я уже и так встал в ряд великих магов прошлого. Особо мне с моей общей магической необученностью это деяние ничего не даст, по большому счету. Просто маны смогу набирать еще больше и больше солидно. Примерно в 1,5 раза больше, чем на 6-й ступени. Читал как-то в башнях о таком распределении маны по ступеням. И палантиры теперь можно еще сильнее заряжать. Еще безопаснее они для меня стали. Так я и поступил. 2 зарядил полностью, 3 до 70% вместе 60. Мне теперь особо незаметно побегать в храм не получится, так что лучше побольше зарядить источники, чтобы меньше суетиться. Пропадал 2 дня в храме, а когда вернулся к Сахатому, то не поверил своим глазам. Меня там встречают мои старые приятели Гинс и Торг. Вот так просто сидят за кружкой пива в снова опустевшем трактире, явно что меня ждут. Больше-то им тут делать точно нечего. «О, живые оба!» Вот я как обрадовался такой неожиданности. Что живы до сих пор мои приятели, пусть учитель заметно постарел, стал совсем седой, а вот Торг только еще больше возмужал. Хотя и так куда уже больше. Седина у него в волосах мелькает, но выглядит он также крепышом. Учителю уже к 45 годам, а разведчику только 36, если по земному летоисчислению посчитать. Долго я стоял напротив своих друзей из прошлой жизни, разглядывая их лица, потом обнялись по очереди и присели за стол. Сахатый тут же уши греет, протирая соседние столы, но Торг сразу сказал мне: «Ольг, нас прислали сюда как твоих друзей от Совета Астора. Именно поэтому мы с Гинсом здесь, хотим поговорить с тобой». «Ну и отлично, по делам поговорим потом. Как вы сами живы-здоровы? Как жены и дети, как служба и кем вы теперь стали? И ты, учитель».